Но тут семейство, расположившееся в кабинке, сделало выбор. «Извини, потом договорим», — сказал Генри и пошел к кабинке. Глава семьи сказал: «Пожалуй, для начала я возьму сэндвич с говядиной, худышка». Генри извлек из кармана блокнот. К тому времени, как их заказ был выполнен, подошли новые посетители. Наступало горячее время, и Генри понимал, что спор продолжить не удастся. Келли уже накормила Джимми, усадила в уголок, сунула ему два игрушечных грузовика, а сама вместе с матерью принялась помогать Генри. Джордж и Саймон, когда Генри подошел к ним в следующий раз, уплетали ужин и все так же спорили. Вернее, Джордж все так же спорил. А Саймон все так же долго-долго напряженно молчал, а потом вдруг, рассердившись, раздражался какой-нибудь длинной цитатой из Библии. Позже возник док Кейзи. Он стоял с ними рядом, засунув руки в карманы пиджака, и очки у него сползли на самый кончик носа. Он цыкал зубом и казался злым, как бес. Он сказал: «Ну, Джордж, ты рассуждаешь, как большевик». «Это точно», — отозвался Джордж. «Хвалю за прямоту», — сказал док Кейзи. «Ты вот отдай половину своей фермы Саймону Беллю, тогда я тебе поверю». «Но пока не отдал, я тебе прямо скажу, вранье все это». Сейчас уже вопили все трое, в том числе и Саймон, восклицавший: «Горе тем, кто называет зло добром, а добро злом». Но никто не обращал на крикунов особого внимания. В закусочной было полно народу. Четверо шоферов с громким смехом обсуждали историю, как один шофер в Пенсильвании, затормозив, пришив фараона, который гнался за ним, не соблюдая дистанции. Джим Миллет рассказывал, как вчера вечером на 99-й миле залатал одному малому шину. Ник Блю и работник Уотта Фореста толковали о новых домах, которые строятся вдоль шоссе по эту сторону от Нового Карфагена. Двое мужчин, одетых как бизнесмены, возможно, коммивояжеры, рассказывали, как в одном из филиалов «Шевроле» дарят цветы каждой даме, покупающей машину марки «Корвет». Генри обычно любил эти часы, время ужина, когда весь зал гудел, и каждая стена вибрировала, если приложить к ней кончики пальцев, как крышка рояля во время игры. Он погружался в эту суету, как в теплую речную воду, и жалел людей, которых, в отличие от него, не захватывала сумятица красок и звуков. Но сегодня ему хотелось, чтобы часы пик скорее подошли к концу. Сотни доводов роились в голове, и каждые несколько минут он поглядывал, сидят ли еще на месте Джордж, Саймон и док Кейзи. Док Кейзи говорил: «Все эти экспроприаторы врут. Это не мое личное мнение, а факт. Вот представь, человек всю жизнь разводит охотничьих собак. Скажи ему, чтобы он раздал их тем, кто собаку от коровы отличить не может. Он тебе башку проломит и правильно сделает». Келли спросила: «Генри, почему ты их не угомонишь?» «Каким образом?» — спросил Генри. Она сказала: «Они мешают другим посетителям. Я серьезно говорю, орут как пьяные». Но тут вошла теща и сообщила, что испортилась посудомоечная машина. И он передал счета Келли, а сам пошел ее чинить. Лопнул приводной ремень, обычная история. И, как обычно, на починку ушло полчаса. Когда он возвратился, док Кейзи уже ушел. Разошлось и большинство посетителей. В зале осталось только 6 человек. Из них 4 сидели здесь, и до того, как он пошел налаживать посудомойку, 2 шоферов только что вошли. Джордж говорил, выбрасывая вместе со словами «клубы дыма». «Не могу я с тобой разговаривать. Ты полуумный». Саймон сгорбатился, выставив вперед плечи, словно его туго обмотали веревкой и кулаками подпирая голову. Сумерки за окном сгустились почти до темноты. Джордж встал и расплатился, и Генри пошел проводить его до дверей. Джордж сказал: «Какого черта ты его сюда приволок? Убей, не понимаю». «Ему некуда деваться», — сказал Генри. «Фигня». Джордж слегка раздвинул жалюзи и сплюнул в щель. «Ты что, приносишь домой каждую гремучую змею, на которую наткнешься в траве?» «Но я не считаю нужным стрелять каждый раз, когда что-то шевелится в траве, из-за того, что это может быть гремучая змея». Джордж Лумис выглянул на шоссе. «Полагаю, по этой причине ты себя чувствуешь Иисусом». «Бога ради, Джордж», — сказал Генри. Джордж кивнул, потом помотал головой. «Ты хоть перед уходом-то не злись», — попросил Генри. Он смущенно усмехнулся. «Я тебя одно только спрашиваю», — сказал Джордж. «Признайся, ты чувствуешь себя праведником от того, что взял его к себе, пригрел бесприютного?» «Не знаю». «Знаешь, не бреши». Генри сдерживался, но ненадолго. «Ни один человек, находящийся в здравом уме, не станет отвечать на твой вопрос», — выпалил он. «Получается так. Сам ты себя чувствуешь праведником, да еще каким, но тогда все остальные в твоем представлении дерьмо. Если я чувствую себя праведником, значит, я сволочь, а если не чувствую, значит, дурак, потому что зачем же мне было брать его к себе, если не за тем, чтобы насладиться сознанием собственной праведности? Так ты считаешь?»